же успехом мог бы написать сочинение о программе «Аполлон» и о первых людях, высадившихся на Луну, или о галактиках и черных дырах, а можно сказать и о галактиках с черными дырами, потому что я много знаю о них. Я мог бы написать о Солнечной системе с ее 9 планетами и большом поясе астероидов между Юпитером и Марсом, или о гигантских телескопах на Гавайях, но я предпочел написать о телескопе Хаббл. Как отец мог это предвидеть? Куда легче понять, почему он спросил о генеральном секретаре ООН. Это потому, что его день рождения, 24 октября, совпадает с днем ООН. Как бы там ни было, генеральный секретарь ООН сейчас Кофи Аннан, а премьер-министр Норвегии Кьель Магне Бундевик. Он недавно сменил на этом посту Йенса Столтенберга. Пока я сидел и думал, ко мне постучала мама и спросила, как у меня дела. «Не мешай», — ответил я. Пока что я успел прочесть только 4 страницы. Я подумал, давай, отец, рассказывай. Рассказывай об апельсиновой девушке. Я весь внимание, потому что пришел день и настал час читать твой рассказ. История об апельсиновой девушке началась однажды ранним вечером, когда я стоял перед Национальным театром и ждал трамвая. Это было в конце 70-х годов, поздней осенью. Помню, я стоял и думал о медицине, которую как раз начал изучать. Мне трудно было представить себе, что когда-нибудь я стану настоящим врачом и буду принимать настоящих больных, которые придут ко мне и доверят мне свою судьбу. Я буду сидеть в белом халате перед большим письменным столом и говорить: «Вам надо сделать анализ крови, фру Йенсен». Или: «И давно это у вас началось?» Наконец показался трамвай. Я увидел его издалека. Сперва он проехал мимо Стуртинген и пополз по Стуртингенсгатен. Потом меня всегда немного тревожило, что я никак не мог припомнить, куда я тогда ехал. Но как бы там ни было, вскоре я сел в синий трамвай, идущий во Фрогнер. В нем было полно народу. Первым делом я обратил внимание на забавную девушку, стоявшую в проходе с большим бумажным пакетом, полным спелых апельсинов. На ней был старый оранжевый анорак, и я еще подумал, что пакет, который она прижимает к себе, такой большой и тяжелый, что она может выронить его в любую минуту. Примечание. Анорак — спортивная куртка из плотной материи с капюшоном. Конец примечания. И все-таки мое внимание в первую очередь привлек не пакет, а сама девушка. Я сразу понял, что она не такая, как все. В ней было что-то невыразимо таинственное и очаровательное. Я заметил, как она глянула на меня и как будто выделила из толпы пассажиров, вошедших в трамвай. На это ушла одна секунда, и мы с ней как будто заключили друг с другом тайный союз. Я не успел войти, как ее твердый взгляд завладел мною, и, кажется, я первый отвел глаза, потому что в ту пору был необыкновенно застенчив. Однако за все время этой недолгой поездки Я отчетливо понимал, что уже никогда не забуду эту девушку. Я не знал, кто она, не знал, как ее зовут, но с первой минуты она получила надо мной почти неограниченную власть. Девушка была на полголовы ниже меня. У нее были длинные темные волосы, карие глаза, и ей было, как и мне, лет 19. Подняв глаза, она словно кивнула мне, хотя даже не шевельнула головой, улыбнулась насмешливо и дразняще, словно мы были знакомы или, не побоюсь так сказать, когда-то давным-давно у нас была одна жизнь на двоих. Напоминаю,